Глава 34. Шенли Денис. Минж долго извинялся, а потом предпочел исчезнуть на окраине сада. Он пробормотал что-то про пруд с кувшинками и про то, что его дракон не прочь немного поплавать. Мы оба вздохнули с облегчением, когда исчезла необходимость видеть друг друга. Женщину, которая действительно оказалась изобретательницей преобразователя, поместили за решетку в подземные недра дворца. Император предложил мне самому решить судьбу чужестранки, покушавшейся на мою жизнь. Я должен был придумать ей достойное наказание. Такое, которое заставило бы ее пересмотреть свой взгляд на вещи и оценить поступки. Так чего же больше всего на свете боятся тираны? Очевидно, потери сферы влияния. Шенли поведала нам о своих приключениях и рассказала, что перед превращением в статую успела заглянуть в сознание преступницы. Я вышагивал вдоль комнаты, раскинувшейся прямо над казематами. Где-то в нескольких метрах подо мной сидела женщина, возомнившая себя богом. Я понимал, что отчасти ее переписала и слепила заново книжная реальность со своими законами драматургии. Но это не значит, что Рита Домбровская была невинна и не заслуживала хорошего урока. У меня возникла идея, и я подозвал к себе Мэй. Она сидела на окне и смотрела вглубь сада. В отблесках солнечного света можно было заметить, как от одного хвоста лисицы падало сразу 9 радужных теней. «Мне нужна твоя помощь, потому что один я не справлюсь. Хочу поместить ее в какую-нибудь скучную книгу. Такую, где особенно не развернешься и некому будет навредить. В какой-нибудь сборник стихов, где автор бесконечно восхищается природой, желательно зимней». В дверь ненавязчиво, но многозначительно постучали. Мне показалось, что так звучат перемены. Мэй лишь пожала плечами. Я заметил, что она почти идеально научилась копировать человеческие жесты. «Войдите!» На пороге стоял юноша в золотистом кимоно. Он был удивительно похож на принцессу Шенли и выглядел ее слегка одичавшим братом. «Я имел неосторожность вмешаться в то, во что не следовало». Задумчиво протянул он, а потом, словно опомнившись, извлек из себя манеры. Так фокусник достает кролика из шляпы. «Меня зовут Нют или Ночь, как вам удобнее». Я несу ответственность за все, что произошло, и хотел бы исправить ситуацию». Переписанный том Джерри Мортера открывался на своих последних страницах, и теперь я еще сильнее чувствовал, куда дули его ветра. Я должен был выслушать этого гостя, чтобы моя лодка благополучно причалила к островам развязки сюжета. Я представился и предложил войти в комнату, предоставленную настоящим императором, освобожденным от пут и плена. Незнакомец поведал длинную историю о путешественнице по мирам, которая сбилась с пути, и о себе путешественнике по разным жизням. Рассказал, как ошибся в Маргарите Домбровской. К счастью, никто не пострадал, кроме бесценного артефакта, старинного зеркала. «Его создал я. Могу сделать еще одно, но это не главное. Я поверил, что вы чужак, который желает этому миру зла, и согласился вас вычеркнуть. Желая помешать вам, Дзенисы, я едва не нарушил равновесие в Империи и способствовал попытке убийства сразу двух оборотней. Про принцессу Шенли и попытку покушения на ее жизнь я узнал слишком поздно. Мне не очень хотелось слушать, как Нют пытается оправдать свои поступки». Словно поймав мой уставший взгляд, он закончил. «Как вы решили поступить с Ритой Домбровской?» «Полагаю, ее следует поместить в книгу без героев. Оставлять ее в моем мире и тем более в ветрах Востока — это верх неосмотрительности». «У меня есть предложение получше». Нют по-волчьи улыбнулся и вынес свое предложение. «Это достойное решение. Я бы лучше и не придумала». «Да никто бы лучше не придумал», — промурчала лиса. «Вам не обязательно спускаться в темницу». Оборотень запутался в полок своего золотистого кимоно и потрусил к выходу в облике волка. «Но я бы хотела видеть ее взгляд, когда она поймет, чего лишается», — прошипела Мэй. Винтовые ступени лестницы звучали гулко и удивительно знакомо. Когда-то я также спускался вниз для того, чтобы меня отправили в книжное заключение. Пахло сыростью и землей. В самом конце коридора, среди пустых казематов, я обнаружил просторную клетку, в которой сидела Маргарита Домбровская. Мэй с моего плеча улыбнулась. «Не такая она и страшная. Какая-то даже обычная». «Да ты хоть знаешь, кто я?» На меня посмотрел немного безумный и бесконечно усталый взгляд. «Вы все здесь благодаря мне». «Ну, если говорить чисто технически, то в первую очередь мы обязаны факту своего нахождения в этом мире Джерри Мортеру. Я бы на вашем месте не был столь категоричен и не отнимал чужие лавры. Я бы вообще заткнулся и молился, чтобы меня не скормили дракону». «Да ты хоть знаешь, что с тобой сделают, когда ты вернешься в Петербург. Если ты меня хоть пальцем тронешь, тебя ждет такая книжная ссылка, из которой еще никто не возвращался». Рита сплюнула на пол застеленной соломой, совсем как плохиш в дешевом боевике. «Никто из нас не собирается вам ничего делать. Вы вернетесь в Петербург и продолжите мучить всех своих знакомых. Добро пожаловать отсюда. Здесь вам не рады». «Так в чем же тогда наказание?» «Ты узнаешь в свое время». Я достал из кармана изобретение, напомнившее мне пульт от телевизора, и ловко забросил его сквозь прутья решетки прямо в камеру Маргариты. «А, ты понял, что тебе даже с портативным телепортатором не выбраться из этой книги. Он настроен только на мою ДНК». Я с улыбкой покачал головой. Мэй ухмыльнулась и отошла в сторону. Из темноты подвала вперед вышел юноша и раскинул руки. Изобретательница исчезла из ветров Востока в вихре радужной пыли, и я был уверен, что она уже никогда не сможет вернуться обратно. Где-то в Петербурге одновременно с легким щелчком раздался протяжный вой Маргариты Домбровской, осознавшей, что она больше никогда не сможет попасть ни в одну книгу. Что может быть хуже обыденности для мечтателя и изобретателя? Мы достаточно быстро нашли дядю принцессы Шенли, и его бравые слуги уже второй час подряд помогали ему прийти в чувство. Шенли что-то быстро ему объяснила, показала внезапно засмущавшуюся Мэй и попросила меня продемонстрировать магические способности, заимствованные у лисы. Император постепенно выходил из шока, и, кажется, тот факт, что магические создания пришли ему на помощь, оказался для него важнее, чем потенциальное сопряжение с возможностями волшебных существ. А потом суета в ветрах Востока завертелась уже без меня. Нют о чем-то говорил с лисицей, после чего исчез весь из себя такой таинственный. Принцесса убежала составлять свои планы и предложения по спасению расы магических созданий. Император ушел собирать своих приближенных, насквозь представленных потомками оборотней. Минш, чувствующий себя лишним, вел с Шитхой какой-то безмолвный диалог на просторах их общего сознания в саду под Сакурой и старался не смотреть в мою сторону. Даже Мэй на время оставила меня и принялась проверять, обнюхивать стражу на наличие скрытой угрозы, и все никак не могла расслабиться, скользя по залу с потерянно сосредоточенным видом. Они справятся без меня. Они уже справляются без меня, закрывая последние главы книги, необходимой суетой и наведением порядка. Я мог раствориться в этих людях, и, возможно, про меня бы все забыли. Ощущая себя незваным гостем в этой книге, я уставился на отполированный мраморный пол, сложенный причудливой мозаикой. Кто-то коснулся моего плеча, намекая, что не согласен с моими мыслями. «Эй!» Простая фраза Шенли вернула меня обратно в повествование и не дала из него выпасть. Ну, конечно, она, должно быть, не готова была меня отпустить. «Ты положил начало новой эпохи. Эпохи, в которой не место убийства разумных существ. Ты раскрыл заговор той женщины, которая хотела помешать объединению людей и магических созданий. В голове Шенли все уже успело перевернуться. Сюжет книги милосердно заменял ее воспоминания наиболее очевидными сюжетными ходами, которые логично вписывались в повествование. Наверняка Рита в мыслях Шенли уже злодейка, которая хотела заменить императора и уничтожить мир. «Ты переживаешь из-за той женщины, которая хотела стать моим дядей и не дать другим людям возможность сотрудничать с магическими созданиями? Наверное, ее опьянило это чувство единства с оборотнем. Думаю, она хотела остаться единственной, кому такое по плечу». Шенли была прекрасна, и мне было очень обидно, что я так мало видел ее в истинном облике, с этими длинными белыми волосами и раскосыми голубыми глазами. Мне хотелось любоваться ею, как когда-то в юности, когда я лишь представлял принцессу у себя в голове. «Почему ты смотришь на меня украдкой? Тебе не нравится, как я выгляжу?» Весь крутой нрав племянницы императора облез, словно краска со старых качелей в парке. И я понял, что передо мной просто ребенок, которому так и не позволили вырасти. Не позволили родители, рано покинувшие мир, не позволили дядя и тетя, попытавшиеся заменить родителей. Не позволил коварный писатель Джерри Мортер, описавший девушку своей мечты. «Ты очень красива, но я вынужден уйти. Я уже сделал все, что мог». «Но я люблю тебя». «Я ухожу для твоего же блага. Так будет лучше и для тебя, и для меня. Даже если бы я не стал лишним в этой книге, даже если бы для меня нашлось тут место, как бы я себя чувствовал, отнимая чужую возлюбленную? Как бы дальше жил в ветрах Востока, сознавая, что постепенно превращая жизнь Шенли и свою собственную в кошмар, потому что мы просто не подходим друг другу?» Племянница императора тихо заплакала, когда я отвернулся. Я направился к выходу из зала и не сразу заметил, что за мной тенью следует Мэй. Заглянув в мысли лисицы, словно в открытую книгу, я осознал, что она слишком пропиталась земной, несказочной философией. Мэй, как и я, больше не вписывалась в книжную реальность и оказалась слишком плотно со мной связана. «Куда ты, туда и я», — прошелестела Мэй. «Ты обещал меня не бросать». Неожиданно я понял, что вполне в состоянии сдержать свое обещание и взять лисицу с собой.